две фотопластинки и насыпает на них урановую соль. Но в первой между солью и эмульсией помещает стеклышко, а во второй – алюминиевую пластинку. Коробку тщательно закрывает и для верности оставляет еще в темной комнате и не заходит туда 5 часов. О чем он думает в эти долгие часы? Благословляет небо за 3 пасмурных дня? Хвалит себя за аккуратность в работе? С нежностью думает об отце, собравшем замечательную коллекцию фосфорицирующих веществ? Наверное. Но, скорее всего, он обращается не в прошлое, а в будущее. Размышляет над природой непонятного явления, но вместе с тем обрывает себя. О чем размышлять, когда нет достаточного количества фактов, всего одно случайное наблюдение? Но фантазия, неуемная фантазия талантливого физика, дьявольская научная интуиция, о которой не раз говорили его друзья, возвращает его вновь и вновь к загадочному явлению. Может быть, он открыл какие-то новые лучи, подобные рентгеновским? Через 5 часов, уже к вечеру, измучившись порядком, он входит в темную комнату, вынимает пластинки из коробки, проявляет их. Нет, то был не случай, не наваждение, не ошибка. Силуэты образцов четко видны. Значит, какие-то лучи все-таки образуются в солях урана. И они похожи на X-лучи, так же легко проходят сквозь непрозрачные тела. Но откуда они берутся, в который раз спрашивает себя Беккерель? Света нет, следовательно, не должно быть и фосфоресценции, а лучи есть. Но из ничего нечто образоваться не может. Значит, это излучение уже было в кристаллах, оно не связано с внешним воздействием на вещество, оно принадлежит ему самому, оно его свойство, как цвет, как запах. Но может ли такое быть? Ведь ничего подобного никто никогда не наблюдал. А может, это невидимая фосфоресценция? Беккерель вновь начинает от печки. Солнечного света нет? Нет. Фосфоресценции, следовательно, нет. Видимо, нет. Потемнение эмульсии есть? Есть. Непосредственное воздействие паров вещества исключено? Исключено. Что остается? Лучи. Какие? Похожие на рентгеновские. А может быть, просто рентгеновские? Может быть. Хотя маловероятно. Условия их образования совсем иные. В катодных трубках энергия подводится извне, а тут никакой энергии ниоткуда не поступает. Значит, соли урана уже имеют ее. Ага, это идея. Ведь он работал только с одной солью. Калий уронил сульфатом. Надо бы попробовать другие. Благо, вот они стоят в заветном шкафу. Но сегодня не успеть. Сегодня уже кончается, уже почти наступило завтра. А в понедельник с утра заседание Академии. И надо сообщить пока то, что уже получено. Анри понимает, сколько вопросов, сколько «почему» обрушат на него завтра. Нет, уже сегодня его коллеги. И на большинство он не сможет ответить. И это не по душе ему. Но и ждать тоже нельзя. Проверкой гипотезы Пуанкаре занимаются многие. И почти уже все поддерживают ее. А ему придется... Пуанкаре его друг... И жаль, конечно, огорчать тезку, но истина дороже. Между фосфоресценцией и X-лучами он связи не видит. Может быть, есть еще какая-то невидимая фосфоресценция? 2 марта 1896 года. Очередное заседание Парижской академии наук. Члены академии неторопливо рассаживаются по своим привычным местам, обмениваются впечатлениями о проведенном воскресенье, о погоде,